«Но кто дал вам право?» — стал протестовать Найджел. «А ты как думаешь?» — перебил его Майкл. Найджел мотнул головой в его сторону, поражаясь, что никто не слышал этих слов. Трое полицейских молча вышли из комнаты. После того, как дверь закрылась, послышался звук придвигаемого к ней тяжелого предмета, по-видимому, стола. Боже мой!» — слабо застонал Найджел, обхватив голову руками. «Но я ведь говорил тебе, удивительно, что ты можешь меня видеть. Я сказал бы, что это лучшая из твоих черт. Заткнись!» — огрызнулся Найджел. «Они же убьют нас!» Майкл подошел к нему и, присев, посмотрел ему в глаза. «Поверь, я могу тебя спасти». «Как? Нынче такое время, что притворяться сумасшедшим мало толку». «Согласен. Склонность к черному юмору вторая среди твоих положительных черт. Послушай, Найджел, как бы ни был могущественен Исмаил, он не в состоянии управлять теми, кто в него не верит. Именно поэтому ты можешь меня видеть. Ты уже отступился от него, просто пытаешься это скрыть». «Да уж, здорово мне это удалось, судя по этим вломившимся сюда копам», — кисло заметил Найджел. «Да перестань хоть на секунду дрожать за свою шкуру», — не отставал от него Майкл. «Собрав достаточное количество тех, кто не вписывается во все это, мы сможем перехитрить его. Это единственный наш шанс. Теперь тебе не удастся отсидеться. Ты должен пойти со мной». «И каким же образом?» — спросил Найджел, указывая на дверь. «С помощью волшебного порошка. Ты не догадался украсть немного, когда у тебя была такая возможность?» Игра под названием «Устрой аварию в сети» шла полным ходом. Шар протанцевала по кнопкам от побережья до побережья, и производимый ею переполох застал страну врасплох. После давешних выходок пророка для паники нужно было совсем немного. Хоп, хоп, хоп. Она уже не помнила толком, как играют в классики, да и расчерченных квадратов у нее не было, так что ей пришлось удовлетвориться простым изображением из себя белочки. Шар воодушевленно прыгала, и кнопки под ее ногами периодически включались, а на экранах хаотично появлялись картины одна за другой. То массовое бегство из многих городов, то вспышки грабежей и уличной преступности. Шар видела эти картины всякий раз, когда ей случалось нажать кнопку, включавшую местные студии новостей из Лос-Анджелеса или из Майами или еще откуда-то. Когда аппаратную очистили от персонала и окружили, вокруг воцарилась зловещая тишина. Увидев же ворвавшихся спецназовцев в полном облачении, она испугалась, что ей чего доброго не удастся выйти. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказала она, — «пора ретироваться». Улучив момент, она осторожно отворила дверь и выскользнула в павильон главной студии. Народу было полно. В сутолоке она могла передвигаться, только прижавшись к стене. Но и такой способ не позволял ей делать это быстро. Майкл велел ей садиться в лифт и ждать его на улице. Но она боялась, что полиция могла догадаться отключить лифты. Шар оглянулась на дверь, в которую вошел Майкл, и увидела, что двое полицейских забаррикадировали эту дверь перевернутым металлическим столом и встали на страже. Это заставило ее обеспокоиться. «Пусть он меня убивает, но я никуда отсюда не пойду», — подумала она. Вдруг картина резко изменилась. Как по мановению руки в зале стало тихо, все, кто там был, замерли, нервно переминаясь с ноги на ногу, и обратили взоры в сторону кабинета Найджела, вход в которую теперь ничто не преграждало. Шар следила внимательно, но двое спецназовцев не отодвигали стол. Его просто больше не было на месте. Но это, похоже, никого не удивило. Секундой позже на пороге кабинета появился Найджел. У Шар перехватило дыхание. С ним был Майкл. «Я хочу сделать заявление», — прочистив горло, сказал Найджел. Поначалу он явно нервничал, но, начав говорить, постепенно овладел собой. «Я уверен, что мы можем объяснить этот сбой в передаче, длившийся... Сколько он длился, инженер?» Из толпы выступил техник в униформе с надетым на ухо йоки-токи. «По меньшей мере 30 секунд, сэр». «Да», — сказал Найджел. «Аварии электросетей восточного побережья, результатом которой явилось полуминутное прекращение приема сигнала. Прав ли я, полагая, что это не распространилось на всю страну?» Человек с уоки-токи кивнул. «Никаких существенных сбоев восточнее Гудзона». Несколько человек повернули головы в сторону аппаратной. Все мониторы были настроены на нужную программу. Все режиссеры были на местах. «Прекрасно», — сказал Найджел. «Я хочу поблагодарить службу безопасности за помощь. Но, похоже, самое страшное уже позади». Он указал на двух охранников в униформе. Никаких полицейских со стороны в зале не было. «Что происходит?» Ничего не понимая, спросила Шар. Майкл поднес палец к губам. Похоже, Найджел заметил ее присутствие, так как принялся то и дело бросать на нее озабоченные взгляды. «Раз уж мы все здесь собрались, — сказал Найджел, возвысив голос, — я хочу сделать еще одно важное заявление. Оно исходит непосредственно от выдающегося человека, которого я имею честь называть своим другом». В зале послышался гул. Найджел продолжал говорить, а Майкл тем временем стал пробираться сквозь толпу. «Пора уходить», — сказал он Шар. «Нужно еще многое успеть. Между прочим, ты была великолепна». Он взял ее за руку и повел к лифту. «Что ты имеешь в виду? Похоже, я вовсе ничего не сделала, ведь все это теперь стерто», — запротестовала она. «Нет, это было замечательно», — сказал Майкл, нажимая кнопки. «Нужно было попробовать переманить Найджела на нашу сторону. А уж тогда гораздо проще начать внедрять мою версию хода событий». «Не могу сказать, что я все поняла, ну да ладно. Так о чем это он сейчас говорит?» — спросила Шар, покосившись через плечо. «Завтра в полдень, подключив огромную аудиторию из всех уголков страны, — продолжал Найджел, — мы станем свидетелями величайшего духовного события за всю человеческую историю. Если кто-то склонен обвинять нас в надувательстве, попросите их помолчать и подождать. И уверяю вас, что в течение часа, предшествующего этому событию, экономические показатели утроятся и будут продолжать расти». Двери лифта открылись, и Шар с Майклом шагнули внутрь. «О чем это он?» — не унималась Шар. «Если Исмаил действительно тот, кем кажется, Он появится здесь через пару секунд и убьет этого парня. «Да нет, не думаю», — сказал Майкл, и лифт начал опускаться. «Почему?» «Потому что я собираюсь броситься грудью на амбразуру». «Правда? А я что буду делать? Держать твою куртку?» «Нет, ты будешь звонить какому-нибудь раввину». Глава 11. Вознесение. Сьюзен чувствовала себя совершенно опустошенной. Она не могла понять, почему это так. Жизнь ее была безупречна. У нее была прекрасная работа. Она возглавляла самый большой из столичных музеев. Замечательный муж. И то, что она все же чувствовала себя опустошенной, пугало ее. Это было так, словно ее жизнь вышла из-под ее власти. А ведь Сьюзен всегда гордилась своей способностью к самоконтролю. «Тебе так повезло в жизни. Исмаил дал тебе все, чего ты могла желать. Ни за какие деньги этого не купишь». Мысли, роившиеся в ее голове, напоминали пропагандистские лозунги. Сьюзен нахмурилась, почувствовав первые симптомы мигрени. Взяв с туалетного столика серебряный гребень, она стала расчесывать волосы. Раз, два, три. Так бывало, успокаивала ее в детстве мать. А теперь и она сама прибегла к этому способу. Сквозь большие двухстворчатые окна ее туалетной была видна улица. Там стояла тишина. Ради ее удобства муж сделал так, что машины здесь не ездили. Очень мило с его стороны. Пустота начала сбиваться в комок. Некое бьющееся воспоминание, вобравшее в себя все, что ей дано было ощутить в своей опустошенности. Она не всегда понимала, чего ей не хватало, но знала, что чего-то ей все же не достает. Не достает даже тогда, когда у нее не находилось слов это описать. «У тебя есть все. Есть ли у меня любовь?» Пропагандистский голос расхохотался. «Разве Исмаил не говорил ей, что да, есть?» 7, 8, 9. Быть может, дело не в этом, она не могла знать. В чем? Не могла знать, в чем, наверное. Сьюзен встряхнула головой, уставившись на свое отражение в зеркале. Радость, вера, надежда. Нет, и это не то. Какие-то ячейки, мозаики остаются пустыми. Муж говорил ей, что имеет значение лишь то, что можно видеть, осязать, пробовать на вкус. Реальные вещи, а не призрачное состояние сознания, придуманные неудачниками ради оправдания своих неудач. Любовь есть не более чем договор, радость, реакция на новизну. Вера же – это то, что заставляет дураков знать свое место. Может, ей это и не по душе, но нужно смотреть в глаза действительности. Она привыкла быть воплощением Исмаиловой идеи человеческого существа. И все же ее сознание не могло преодолеть этот пробел, эту странную пустоту внутри нее. Она поднесла ладонь ко лбу, почувствовав, как мигрень тупой иглой пронзает ее голову. Кто-то стучал в дверь. На лице Сьюзен отразилось беспокойство. Муж работал в своем кабинете. Его нельзя было беспокоить ни под каким видом. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Там стоял человек и барабанил в дверь. Его светло-каштановые волосы тускло поблескивали в свете уличного фонаря. Сьюзен втянула голову обратно и задернула плотные шторы. Но грохот в дверь усилился и стал более настойчивым. Никто прежде не делал ничего подобного, а если и делал, никогда не повторял свои попытки. Нет, она и представить себе не могла такого. «Выходите! Выходите на борьбу!» Крик этого сумасшедшего, казалось, проникал сквозь стены. Сьюзен торопливо оделась. Сумасшедший он или нет, а нужно его остановить, пока не увидел Исмаил. Дверь распахнулась у Майкла перед носом. Сьюзен вытаращилась на него с испугом и изумлением. Она была одета для сна в роскошную ниспадающую ночную рубашку и пеньюар. Волосы образовали золотистый ореол вокруг ее головы. Она выглядела как бесчувственная и покорная красивая кукла. Майкл даже не был уверен, что это та же женщина, которую ему пришлось оставить в закусочной. «Узнаете ли вы меня теперь?» — спросил он. «Я Майкл. Я говорю, что вернусь за вами». «Что?» Явное недоверие, прозвучавшее в ее голосе, чуть было не заставило усомниться его самого. «Впустите меня! Вы меня знаете!» Покосившись через плечо, Сьюзен нервно закусила губу, но в следующий миг невольно отступила в сторону. Внутри дом напоминал безжизненный роскошный музей. Не жилище, а место, где жизнь законсервирована. Прихожая в два этажа высотой была отделана толстыми, траченными молью гобеленами, придававшими ей еще более мертвенный вид. «Не нужно ничего говорить», — тихо сказал Майкл. «Можешь не верить в меня, Сьюзен. Я знаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Я знаю. Я вижу это по твоим глазам». Сьюзен смиренно приготовилась к смерти, от всей души надеясь, что та не окажется слишком уж болезненной. И еще в ней была лишь та усталость, которую влечет за собой постоянный страх. Коридор заканчивался рядом двустворчатых дверей, ведших в библиотеку. Вслед за Сьюзен Майкл прошел в огромный пышный зал, где в камине металось ревущее пламя. «Он ушел?» — спросил Майкл. Лицо Сьюзен прояснилось, и она кивнула. У Майкла возникло тревожное ощущение, что она просто-напросто не стала возражать его словам. «Мне сказать ему о вас?» — тупо сказала Сьюзен. «Нет, наверное, лучше не надо. Вообще-то я думаю, что вам лучше пойти со мной. Мы бы нашли место, где вы были бы в безопасности». «Зачем? Я и так в безопасности», — сказала Сьюзен. Незнакомец, похоже, все еще не вызывал у нее страха, только любопытство. Инстинкт подсказывал Майклу, что это может оказаться какой-то хитроумной ловушкой. Быть может, если он ее напугает, случится что-то непредвиденное. «Оглянись вокруг», — мягко сказал он. «Вы живете здесь в безупречном мире, но ваше прошлое меняется от момента к моменту. Ведь так? Вы не можете вспомнить, где встретились со своим мужем, когда он сделал вам предложение, даже как проходила ваша свадьба. Но что поделаешь, всем приходится идти на какие-то жертвы, не так ли?» «Прошу вас», — взмолилась Сьюзен. В ее глазах мелькнули первые проблески сомнения. «Быть может, вам кажется, что вы по-прежнему управляете своей жизнью?» но он играет на более глубоких страхах. Вы боитесь будущего и разных случайностей, которые могут задеть вас. Такие страхи есть у всех, но не до такой же степени, чтобы передавать ему свою силу. Вам нужно написать историю своей жизни, как бы вас это ни страшило. Он заметил по ее глазам, что в его словах что-то казалось ей знакомым. Быть может, это было эхо мольбы Юсифа. Эту мольбу она в свое время пропустила мимо ушей. Сьюзен стала нервно оглядываться по сторонам. «Мой муж, я должна...» Майкл рискнул обнять ее за плечи. «Не думайте о нем. Это все обман». «Вот, выгляните в окно», — сказал он, показав на ожидающее у обочины такси. «Не нужно собирать вещи. Просто идемте со мной. Я не стану как-либо вас принуждать. Вы можете попросить водителя высадить вас где угодно или вернуть обратно сюда». «Что вы пытаетесь мне доказать?» — озадаченно спросила Сьюзен. «Я хочу натравить свой вариант реальности на его вариант реальности. Вы ведь свободная женщина и можете покидать этот дом, когда вам вздумается, верно? Давайте посмотрим, как он отреагирует на одну маленькую автомобильную прогулку». Майкл знал способ добиться своего более эффективный, чем уговоры. Найджела он убеждать не пытался, просто сформировал вокруг него другую реальность, выведя англичанина из-под влияния Исмаила. Но Сьюзен он манипулировать не хотел. Ей предстояло принять решение, которое окажет влияние на всю ее будущую жизнь. Если она захочет остаться здесь, ей стоит только сказать ему об этом, и ему придется выбрать другой путь. Но хватит ли у него сил разрушить то, что сотворил Исмаил? «Ну хорошо», — сказала Сьюзен, — «я-то знаю, что вы ошибаетесь. Мой муж не держит меня здесь в плену. Мой уход нисколько его не обеспокоит». С этими словами она повернулась, собравшись подняться наверх. «Подождите», — сказал Майкл, — «наша поездка не продлится дольше 15 минут. Не нужно никому ничего говорить». Сьюзен остановилась в беспокойной нерешительности, но в конце концов последовала за ним на улицу. Такси по-прежнему было на месте. Свет его фар прорезал туман, с двух сторон накатывавшийся вдоль по улице. Водитель, один из бесчисленных нигерийских иммигрантов, занятых подобной работой, вышел, чтобы открыть дверцу. Майкл и Сьюзен остановились на ступеньках крыльца. Сьюзен била дрожь. «Мне холодно, мне нужно надеть пальто». «Вы ведь смогли дойти сюда?» — настаивал Майкл. «Вы не представляете себе, какой важный шаг сделали». Ему показалось, что в окне наверху отклонилась занавеска, и кто-то глянул вниз. По затылку прошла дрожь, но это его не остановило. «Идемте». Что-то внутри нее приняло решение. Отбросив все отговорки, она спустилась по ступенькам и села в машину. «Куда поедем?» — спросил Майкла водитель. Он вернулся на свое место, и Майклу вдруг почему-то не понравилась его улыбка. «Подождите, Сьюзен, откройте дверь». Вместо того, чтобы пройти в свою сторону, Майкл попытался открыть дверцу Сьюзен. Она была заперта, и тут машина рванула с места. Кто-то всегда подслушивает. «Стой!» Такси набирало ход, но вынуждено было притормозить, сворачивая за угол. Майкл побежал за ним. «Сьюзен, остановите его!» Кричать было бесполезно. Майкл знал, что человеку не под силу догнать автомобиль, но он вошел теперь в континуум, непрерывный процесс, где не существовало пределов. Отсутствие здесь пределов было полностью на его совести, и он побежал за набирающей скорость машиной, не спуская с нее глаз. В один миг он оказался рядом с ней. Он по-прежнему бежал, но в то же время словно видел себя в остросюжетном фильме, где скорость ничуть не обязана подчиняться законам природы. Он смутно различал лицо Сьюзен сквозь оконное стекло, но выражение его уловить он не мог. Схватившись за ручку задней дверцы, он повис на ней, но та оказалась заперта. «Посмотри на меня!» Продолжая бежать рядом со все ускоряющим ход автомобилем, он принялся свободной рукой барабанить по стеклу. «Сьюзен, открой дверь!» Но теперь он не мог различить другие машины и окружающее здание. Столь плотным был туман. Скорость автомобиля угадывалась лишь по реву мотора и его собственным усилиям. Такси понеслось еще быстрее и стало вихлять из стороны в сторону, пытаясь его сбросить. Майкла швыряло и било о кузов, ему доставалось так, как не бывает во сне, но в конце концов само то, что ему удалось удержаться, было абсурдом. Сейчас состязались две воли, и ничего не имело общего с физикой. Должен был быть какой-то способ остановить такси. Майкл уперся каблуками. Земля у него под ногами подалась, словно разогретая смола, и каблуки вонзились в нее. Невероятно, но такси занесло в его сторону, и он услышал тонкий визг срывающихся дверных петель. Мотор машины завыл. Колеса впустую закрутились по асфальту, и она остановилась. Ревущий мотор захлебнулся и умолк. Такси из уносящегося прочь демона превратилось в мертвый кусок металла. Майкл всем телом рухнул на него, с трудом переводя дыхание. Туман начал рассеиваться, и Майкл смог теперь различить окружавшие его особняки Грэмерси парка. Это было то же самое место, откуда они отправились. Они никуда не уехали, невзирая на то, что его рубашка взмокла от пота, а сам он чувствовал себя выжатым до капли. Всякие подобные случаи пренебрежения реальностью поневоле выводил его из равновесия. Майкл знал, что Исмаил принимал это в расчет. Он посмотрел на свою руку, все еще вцепившуюся в дверную ручку, и потянул дверцу на себя. Дверца со скрежетом отворилась. Он отпустил ее и размял сведенные судорогой пальцы. «Ну все, можете выходить». Он заглянул в пассажирское отделение. Сьюзен была на месте, потрясенная, но невредимая. Водителя на переднем сидении не было. «Куда он делся?» — дрожащим голосом спросила Сьюзен. «Не имеет значения. Я ведь говорил, что ваш муж непременно отреагирует», — сказал Майкл. «А как вы думаете, зачем ему было так обходиться с вами, со мной, с нами обоими?» Ничего не ответив, Сьюзен отступила на шаг, пораженная тем, где они в конце концов очутились. «Я могу дать вам ответ на этот вопрос», — продолжал Майкл. «Он не нуждается в рациональных поводах. Он просто манипулирует людьми ради манипулирования. Ни вы, ни я его не интересуем. Он движим единственным побуждением. У него есть сила. Вот он ей пользуется. Если бы у него была цель, добрая или дурная, он бы давно утратил эту силу. Сьюзен внимательно слушала, не решаясь что-либо сказать или сделать. «Вы даже не знаете, действительно ли вы отправлялись на прогулку и был ли вообще в машине водитель. Не думаю, что вас должны принуждать к подобной жизни. А такое происходит далеко не только с вами. Так что идем». Он протянул ей руку, и после некоторого замешательства она ее приняла. Несмотря на темноту, он смог заметить, как по ее лицу скользнула легкая улыбка. «Ты очень хитрый тип», — сказала она. «Ну так вот тебе». Майкл попытался было освободиться, но ее рука держала его кисть, словно клещи. Свет автомобильных фар осветил их, и Майкл с ужасом заметил, что его рука выглядит как обычно, а вот у нее она полупрозрачна, и под тонкой розовой плотью шевелятся кости, сжимаясь все тесней, словно когти хищника. «Не трепыхайся, только хуже сделаешь», — сказала Сьюзен. «Зачем эти шутки, Исмаил?» — задыхаясь от боли, проговорил Майкл. «Я думал, что даже ты придерживаешься каких-то правил со своими дешевыми фокусами». Голос Сьюзен изменился. Теперь в нем явственно угадывался ироничный тон пророка. «Никаких фокусов, просто подошло время преподать тебе еще один урок. Ты уверился, будто я сооружаю грезы и миражи. Но в чем это проявляется?» Он сильнее сжал кисть, и от острой боли в пальцах и запястье Майкл чуть не потерял сознание. «Видишь, это реально, как только может быть. Ты чересчур щепетилен, дружок. Ты хочешь так. Вот здесь реальная реальность, а здесь нереальная. Хочешь управлять своими снами и играть роль жертвы, сам при этом бодрствуя. Весьма типичный подход. Твое подкапывание под меня — сплошные эмоции. Это так по-детски. Ты знаешь, что тебе на самом деле не по душе?» «Нет». «А почему бы тебе не объяснить мне это?» — вызывающе ответил Майкл. Однако наихудшее его подозрение насчет того, что он бессилен против Исмаиловой воли, увы, оправдывались. А уж если он не в силах остановить пророка, то этого не сможет никто. Собрав остаток сил, он заговорил снова. К нему, наконец, пришли нужные слова. «Так расскажи, что же я сейчас чувствую?» «Для тебя невыносима мысль о том, чтобы остаться здесь. Для реального мира ты слишком хорош. Но, тем не менее, ты убедил себя, что тебе не под силу что-либо в нем изменить. Ну, и что мы имеем? Ты оставляешь силовой вакуум, и кто-то, естественно, приходит, чтобы его заполнить. То есть я. Все мое преступление состоит в том, что я единственный настоящий человек, тобой встреченный. Я беру управление на себя. Я пользуюсь силой. Я играю всеми отброшенными тобой игрушками. И не моя вина, что тебе захотелось получить свои игрушки обратно».